Глава 11. Что дороже, любовь или деньги? Любовь и есть деньги. В этой главе мы с вами поговорим о сложных переплетениях любви и денег. Любовь, как и деньги, это энергия, которая расширяет, раскрывает, способствует росту и развитию. Но деньги — это договоренность и конкретность, в отличие от иррациональности и непредсказуемости любви. В этом переплетении и кроется главный парадокс. У денег и у любви одна основа — доверие. Но разные основания. Деньги строятся на договоренности. Любовь — на глубинной связи. В деньгах доверие строится на договоренности. Мы верим, что купюра или цифра на счете имеют ценность, потому что все вокруг приняли это правило. В любви доверие рождается из глубинного чувства и рациональной уверенности «я могу открыться тебе, ты откроешься мне, и это безопасно». То есть разница не в сути, а в языке. Деньги говорят на языке расчета, любовь — на языке чувств. Когда в партнерстве эти языки начинают путать, происходит роковая подмена. Нарушение деловой договоренности перестает быть просто потерей денег и становится актом экзистенциального предательства, разбивающим саму основу — взаимное доверие. Именно это и произошло в истории, которую я хочу вам рассказать. Кейс номер 21. Ко мне на консультацию пришел Савелий. Ситуация, в которой он оказался, не редкость. В течение долгого времени он вел совместный бизнес со своим давним другом Максимом. Их жены и дети тоже дружили, они даже дома построили рядом. Но затем один из партнеров начал вести параллельный проект, о чем изначально не было договоренности. В результате друзья разругались, бизнес-партнерство тоже распалось, все, что было создано в результате совместных усилий, делили через суд. Савелий пришел ко мне в состоянии, близком к депрессии. В один момент он потерял и бизнес, и друга. Он не знал, куда двигаться дальше. Моя стратегия терапии. Помощь в таком случае — это помощь в проживании множественных утрат. Савелий одновременно лишился друга, партнера по бизнесу, соседа, потерял часть сотрудников и клиентов. В результате пострадали и его личная привязанность, и профессиональная идентичность. Жены и дети обоих бывших партнеров перестали общаться. Это не просто история о том, как рушится бизнес. Рушится целый мир, построенный на доверии. Дома соседи, общие праздники, совместные планы на пенсию — все это рассыпалось в прах, когда один из партнеров нарушил изначальные договоренности. В первую очередь Савелий принялся спасать бизнес, жена его в этом поддержала. Себя он спасти самостоятельно не мог, и на консультацию ко мне его направила жена. Она волновалась о его эмоциональном состоянии. С деньгами он решил вопросы достаточно быстро. Она прошла мой курс и знала о моем опыте работы в бизнесе. Доверие с мужем сложилось на основании того, что он доверял ей, а она доверяла мне. Моя стратегия терапии. Вначале я помогала Савелию признать, осознать и прожить множественные утраты бизнеса, друга, социальных контактов, доверия к себе и к людям. Савелию предстояло понять, что он горюет не только о деньгах или компании, а о крушении всей своей жизненной конструкции. Ты потерял не только партнера, ты потерял друга, соседа, общий круг общения и веру в честное слово. Это огромная боль. И нужно дать себе время ее прожить. Ты имеешь право горевать обо всем этом сразу. То, что бизнес придется выстраивать заново, его не особенно пугало. Это был не первый его бизнес и не единственный. Гораздо больше его волновало собственное эмоциональное состояние, неконтролируемые вспышки агрессии, перепады настроения, невозможность расслабиться, желание контролировать каждый шаг своих сотрудников. Состояние беспомощности сменялось чрезмерной деловой активностью. Страдал не только он, но и коллектив, в котором все привыкли к спокойствию и стабильности, а теперь столкнулись с непредсказуемостью. Метафорически ситуация представлялась Савелию в виде кораблекрушения. как будто сначала произошла утечка топлива, а потом раздался взрыв, который разрушил все до основания, и мечты, и корабль, и команду, и клиентскую базу. Мы отыскали несколько историй в жизни Савелия, когда он испытывал подобные чувства. Самое сильное — это развод родителей. Когда его отец ушел из семьи, и он воспринял это как предательство. Еще ранее, когда мама отдала его в ясли, где он впервые ощутил состояние беспомощности и покинутости. Эти воспоминания помогли не только нащупать уязвимые места в психике Савелия, но и найти те точки опоры, которые позволят ему пережить крушение. Пришлось признать, что конкретный совместный проект мертв. Забрать эмоциональные инвестиции, которые были вложены в этот бизнес, и начать постепенно, без ажиотажа, выстраивать все заново, используя в качестве опор собственный профессионализм, поддержку семьи и части сотрудников, которые остались с ним. Конечно, корабль пришлось строить заново. Савелий не привык встречаться с чувствами горя, потери, страха, стыда, гнева. Однако, как только он увидел позитивные изменения, которые отразились на атмосфере в коллективе и на счете в банке, то сразу поверил в пользу терапии и продолжил наши еженедельные встречи, не пропустив больше ни одной. Крах дружбы и бизнеса — это не приговор. Это тяжелейшая травма, восстановление после которой требует времени и работы на всех уровнях. Главная цель — не вернуть прошлое и даже не простить в классическом понимании, а переработать этот опыт в личную мудрость, которая позволит строить будущие отношения и деловые, и личные с большей осознанностью, не теряя при этом способности доверять. Этот кейс является классическим примером конфликта между отношениями и деньгами. На протяжении столетий человечество противопоставляло любовь и деньги, дружбу и деньги. И деньги, как правило, выступают здесь как воплощение зла. Однако мое искреннее убеждение состоит в том, что никакого конфликта в паре «любовь и деньги» нет. Просто отношения — это другая, четвертая форма денег. Отношения — это капитал, который создается годами, взаимными вложениями временем, доверием, взаимной поддержкой. Именно из них рождаются дружба и любовь, а в случае деловых сообществ — и физические деньги. Высшая форма денег возможна лишь там, где есть любовь, а не просто отношения или деловые связи. Причем любовь в широком смысле слова — как энергия жизни, роста, развития. Любые отношения, как и бизнес, это всегда, с одной стороны, риск, а с другой — возможность роста и развития. Мои практика и опыт показывают, что бизнес по дружбе с равной долей партнерства всегда обречен. Это просто вопрос времени. Рано или поздно все равно придется сделать выбор, что важнее — деньги или отношения. Однако, если вы все-таки решились строить бизнес с другом, то учитывайте следующие ловушки. Ловушка номер один — разные ожидания. Это самое опасное из всех возможных ловушек. В личных отношениях многое строится на безусловной поддержке и самопожертвовании. В бизнесе — на эффективности и результативности. Партнеры, движимые дружбой, часто избегают неудобных разговоров о деньгах, ролях и ответственности на старте. Каждый предполагает, что другой и так понимает. Пример. Один партнер вкладывает в бизнес сбережения семьи, ожидая, что это будет считаться его долей участия. Другой работает по 20 часов в сутки в уверенности, что его труд – это и есть главный вклад. Когда приходит время делить прибыль или считать убытки, выясняется, что у каждого было свое, не озвученное на старте понимание справедливости. Как избежать этой ловушки? Составить бракоразводный договор. Сесть и на холодную голову прописать в партнерском соглашении все: доли, роли, зона ответственности, зарплаты, процедуру разрешения споров и правила выхода из бизнеса. Если вы на этом этапе не передумали, двигаемся дальше. Ловушка номер два. Смешение ролей. Когда вы одновременно муж и жена или лучшие друзья и бизнес-партнеры, роли постоянно смешиваются. Вечером вы обсуждаете, как уложить ребенка спать, а через 5 минут, почему провалилась маркетинговая кампания. Критика бизнес-решений воспринимается как личная обида. Невыполнение рабочих договоренностей, просчеты, ошибки партнера ощущаются как предательство в личных отношениях. Пример. Брат, владелец компании, делает сестре, директору по персоналу, выговор за незакрытую вовремя вакансию или ошибку в увольнении. Для него это рабочий момент, для нее сигнал о том, что он меня не ценит, он груб со мной, все мои усилия приводят к критике и замечаниям, как бы я ни старалась. Как избежать этой ловушки? Создать жесткие границы. Четкое разделение времени и пространства. Есть офисное время, где вы коллеги, и домашнее время, где вы семья. В офисе общаться на «вы» и по делу. Завести правило не обсуждать рабочие конфликты за ужином. Это очень сложная задача, но выбор за вами. Если вы готовы и сможете соблюдать договоренности, тогда двигаемся дальше. Ловушка номер три. Страх конфликта. Из-за любви и желания сохранить отношения партнеры избегают здоровых профессиональных конфликтов. Они подавляют несогласие, не высказывают тревожные мысли, лишь бы не обострять ситуацию. В результате плохие идеи не отфильтровываются, проблемы замалчиваются и накапливаются, пока не приводят к краху бизнеса или гигантскому скандалу. Пример. Один партнер видит, что другой совершает ошибку, но молчит, боясь его задеть. Ошибка стоит бизнесу больших денег. Когда молчать уже невозможно, взрыв происходит с 10-кратной силой. Как избежать этой ловушки? Договориться, что конфликт — это не конец отношений, а прояснение мнений, что критика направлена на решение, а не на личность. Вести регулярные деловые совещания с повесткой дня, где каждый обязан высказывать свое мнение, особенно если оно отличается от общего. Ловушка номер 4. Разница в темпе и уровне амбиций. У партнеров видение роста, готовность к риску и амбиции могут быть разными. Один хочет зарабатывать миллионы, превратить свое дело в международную компанию и работать 24/7. Другому нужен стабильный маленький бизнес, чтобы больше времени уделять семье. Пример. Подружки открыли цветочный магазин. Через год одна готова брать кредит и масштабироваться в сеть, а другая хочет спокойно работать в уютной лавке. В итоге их жизненные цели перестали совпадать, и бизнес стал яблоком раздора. Как избежать этой ловушки? Чтобы не было разногласий в будущем, хотя они все равно неизбежны. Нужно еще на старте честно обсудить, каким вы видите свой бизнес через год, 2, 3, 10. Прописать это в соглашении. Регулярно, раз в год, возвращаться к этому разговору и сверять курс. Если всех все устраивает и вы совпадаете, можно двигаться дальше. Ловушка номер 5. Крах личных отношений. Это самая тяжелая цена. Если бизнес терпит неудачу, есть риск потерять не только деньги, но и близкого человека. Деловые разногласия, стресс и взаимные претензии отравляют личные отношения, которые были основой всего. И если бизнес можно выстроить заново, то создать доверительные, близкие отношения гораздо сложнее. Как избежать этой ловушки? Прежде чем создавать совместный бизнес с друзьями или родственниками, спросите себя, что для нас важнее – отношения или бизнес? Если ответ – отношения, то лучше строить каждому свое или аккуратно ходить по тонкой грани, где у каждого есть зона автономии. Здесь особенно важно заранее прописать правила развода. Цивилизованный и уважительный способ расстаться в бизнесе, чтобы сохранить связь в жизни. Бизнес-партнерство, скрепленное дружбой, это как брак с общим ребенком, только в роли ребенка выступает бизнес. Его распад переживается как тройная потеря – друга, дела и части себя. Высший пилотаж эмоциональной зрелости – суметь переплавить боль делового развода в уважение к общему прошлому. Какие сценарии возможны после разрыва бизнеса по дружбе? Полный разрыв. Как правило, так и происходит. Партнеры расходятся, как в море корабли. Общих дел нет, общения нет. Это самый болезненный, но часто самый здоровый вариант, позволяющий начать с чистого листа. Холодный мир. Они не дружат, но поддерживают профессиональные контакты, если это выгодно. Например, в рамках общей отрасли. Общение вежливое, но дистанцированное. Так произошло в случае с моим клиентом Андреем. Искренняя, но дистанцированная дружба. Редкость. Спустя много лет, когда раны уже зажили, а амбиции уступили место мудрости, бывшие партнеры могут изредка встречаться, вспоминать молодость и испытывать не злость, а легкую ностальгию по тому, что прошли вместе. Очень часто люди пытаются построить бизнес, основанный на принципах любви, а строят его по типу семьи. Основное отличие заключается в том, что бизнес по типу семьи стремится к стабильности и комфорту. В бизнес-семье неэффективного сотрудника, часто заслуженного, с большим стажем работы в компании или родственника, будут покрывать, перекладывать на него простые задачи, а его работу переделывать. Его увольнение будет восприниматься как предательство семейных ценностей, даже если оно логично для бизнеса. Стремление сохранить отношения – может принести убытки в долгосрочной перспективе. Цель бизнеса, основанного на принципах любви, это рост, развитие, прибыль и раскрытие потенциала каждого участника во имя общей идеи. В его основе лежат первое – любовь как глубокое уважение. Уважение к клиенту, к его времени, потребностям и проблемам. Это создает не просто услугу, а реальную ценность. Уважение к сотрудникам, к их времени, экспертности, личным границам и карьерным амбициям. Это проявляется в справедливой оплате, гибком графике, возможности учиться. Уважение к партнеру, к его видению, зоне ответственности и праву на ошибку. Второе. Любовь как честность и прозрачность. Открытая обратная связь, как позитивная, так и негативная, целью которой является желание помочь расти, а не унизить. Прозрачность в бизнес-процессах и финансовых вопросах в разумных пределах. Когда команда понимает, куда движется компания и почему принимаются те или иные решения, исчезает почва для сплетен и недоверия. Третье. Любовь как возможность роста. Руководитель, который с любовью относится к команде, вкладывается в ее развитие. Он организует тренинги, курсы, наставничество, создает среду, где ошибки — это не провал, а возможность научиться. Бизнес, который любит клиента, постоянно улучшает свой продукт. Четвертое. Любовь как осознанная субъектность. Отношение к каждому человеку, сотруднику или клиенту не как к винтику или источнику денег, а как к уникальной личности — со своими мотивами и талантами. Когда людей ценят за их индивидуальность, они раскрываются полностью. Пятое. Любовь как доверие и делегирование в сочетании с прозрачностью контроля и учета. Любовь — это про доверие, а финансовые показатели — про эффективность. Шестое. Любовь как общая цель, идея, миссия. Самые сильные бизнесы объединены не только деньгами, но и общей идеей, которая больше, чем прибыль. Эта идея — изменение мира к лучшему, решение глобальных, важных проблем. Бизнес, построенный на принципах любви, не возникает сам собой. Такую культуру нужно выстраивать и ежедневно поддерживать. Это требует от лидера огромной личной работы. Конфликты неизбежны, сложные решения тоже. Но они будут приниматься в рамках уважительного и конструктивного диалога. Бизнес законов никто не отменяет. Прибыль, эффективность, конкуренция никуда не денутся. Но любовь в данном контексте становится ключевым конкурентным преимуществом, которое позволяет привлекать лучшие таланты и создавать максимально лояльных клиентов. Поговорим о справедливости. Добрый, но бедный, богатый, но злой и другие мифы человечества. Помните парадокс, который мы обнаружили, когда подробно говорили о сказках? Он состоял в том, что богатство — это по умолчанию зло, однако замуж все хотят почему-то за принца. В этом противоречии спрятана одна из самых больных тем человечества — кажущаяся несправедливость мироустройства. Возьмите любой пример из литературы. Добрый человек не может быть богат, ведь он раздает другим все, что у него есть. В материальном же он как будто не нуждается вовсе, поскольку обладает ценностями иного порядка. В жизни, к счастью, все намного сложнее. И ответ лежит не в области морали, а в области психологии, экономики и разных видов богатства. Начнем с того, что выбор в пользу отношений вместо денег или денег в пользу отношений — это однобокий выбор. Но в любом случае это всегда выбор, основанный на глубинных потребностях — в безопасности, свободе, любви. Выбор «деньги вместо любви» может быть спровоцирован ранней детской травмой, в результате которой ребенок когда-то усвоил стратегию «полагаться только на себя». Если человек понимает, что чувствовать небезопасно, а сами чувства рассматриваются как внутренние ограничения собственной свободы, то он с большой долей вероятности выберет деньги. Потому что деньги закрывают его потребность в безопасности и свободе. Правда, такая стратегия работает ровно до тех пор, пока внутри не появляется ощущение пустоты, которую нельзя ничем заполнить, кроме любви. Выбор «любовь» вместо денег — тоже далеко не идеальный вариант. Полностью отказываясь от денег, человек рискует своей безопасностью и свободой. Это как в казино — сделать ставку на одну цифру и ждать, когда шарик выпадет именно на нее. У многих добрых людей есть свои глубокие, часто неосознаваемые установки, которые попросту саботируют их финансовый успех. Деньги — это зло, они портят людей. Подсознательно человек боится разбогатеть, чтобы не стать плохим. Быть духовным, добрым, значит быть особенным, отрицать все материальное. В этой установке может проявляться иллюзия всемогущества и контроля через отрицание общих норм и правил системы, мироустройства в целом. Деньги достаются только нечестным трудом. Эта установка создает внутренний конфликт. Желание иметь деньги и убеждение, что честным путем их не получить. Деньги — это не для меня. Человек может чувствовать себя недостойным больших денег. Жадный человек, как правило, свободен от таких ограничений. Для него деньги — это нейтральный инструмент власти и комфорта, а не моральная категория. Внешнее богатство жадного человека может быть компенсацией внутренней пустоты. Деньги становятся его попыткой заполнить эмоциональный вакуум, доказать свою значимость. Часто за этим стоят одиночество и неспособность к глубоким связям. С другой стороны, у такого человека могут быть друзья, любимая работа, хобби, увлечения, и вся его жадность — это жадность до жизни, а не до денег. Деньги в этом случае не цель, а средство. Бедность доброго человека тоже может оказаться лишь кажущейся. Возможно, на самом деле он невероятно богат любовью близких, уважением, внутренней гармонией и чувством смысла. Его богатство нематериально, но от этого не менее реально. И это его осознанный выбор. В этом мире есть множество щедрых и любящих богачей, которые используют деньги как инструмент для помощи и созидания. И множество озлобленных бедняков, чья жадность проистекает из страха и нужды. Так где же справедливость? Она в том, что у нас всегда есть свобода выбора. Мы сами выбираем, на что направить свою энергию. Добрый человек — выбирает богатство человеческих связей. Его плата за этот выбор — меньшее внимание к материальному. Жадный человек выбирает материальную мощь. Его плата за этот выбор — одиночество и эмоциональное уединение или свобода, независимость, интересная жизнь. Жадность может быть внешней оценкой, когда человек вовсе не жадный, а соблюдает и отстаивает личные границы. Рассуждая о справедливости, не стоит попадаться в ловушку линейного мышления. Истинное богатство — это интеграция. Не выбирать между добротой и деньгами, а научиться быть добрым, не будучи наивным, и быть богатым, не будучи жадным. Про рай в шалаше и брачный договор как проявление любви. Моя бабушка к известной поговорке про рай в шалаше всегда добавляла «если милый, атташе». Мой дедушка действительно стал для нее атташе. Бабушка была красивой, по-житейски мудрой, хранительницей очага, неграмотной, но творческой и рукодельной, нежной и заботливой. А дедушка был умным, социально успешным, лидером. Он зарабатывал деньги, содержал дом и семью, а она обеспечивала комфорт и уют. Они прожили долгую совместную жизнь. Ожидания каждого совпали с реальностью, хотя, оглядываясь назад, полагаю, что между ними были конфликты и недопонимания, обиды и трудные разговоры, но мы, дети, о них не догадывались. Рассуждая о материальной основе семьи, мы опять возвращаемся к противопоставлению любви и денег. Спору нет. Когда мы влюблены, то словно живем в другом измерении. Обычный чай кажется вкуснее, крошечная квартира уютнее, даже пробки на дорогах не раздражают, если рядом тот самый или та самая. Но насколько эта поговорка актуальна сегодня? Раньше это работало. Наши бабушки и дедушки жили небогато, но их спасали любовь, поддержка друг друга и общие друзья. Материальные запросы были меньше, а смысл жизни больше строился на выживании и сохранении семьи. Тогда и впрямь шалаш мог восприниматься как временность, которую они переживут вместе. Сегодня стандарты жизни изменились. Мы хотим не только быть вместе, но и путешествовать, развиваться, расти, жить в комфорте. Неоплаченные счета, тесное жилье, невозможность лечить детей или учиться самим — все это можно перетерпеть, но недолго. До тех пор, пока не оказывается, что рай в шалаше превратился в выживание вдвоем. В короткой перспективе поговорка верна. Влюбленность действительно подслащивает бедность, но в долгосрочной перспективе именно отсутствие ресурсов часто разрушает даже самые сильные чувства. Быт — это проверка реальности. Жизнь длиннее, чем медовый месяц. Сказка очень быстро превращается в бытовую драму. И милый оказывается не так уж мил, когда холодильник пуст. Сегодня я бы сказала так. С милым рай там, где есть и любовь, и совместно созданные условия для жизни. Не в шалаше, а в доме, который двое строят сами, кирпичик за кирпичиком, вкладывая туда и чувства, и труд, и ответственность. Противоположностью рая в шалаше принято считать брак по расчету. Здесь я снова приведу вам один пример из практики. Кейс номер 22. Лена, 36 лет. Некоторое время назад приняла предложение статусного и материально обеспеченного мужчины выйти за него замуж. Лена не скрывает, что главной причиной, по которой она согласилась на этот брак, было желание воспользоваться поддержкой мужа и запустить свой личный бренд одежды. В этой паре с обеих сторон изначально была симпатия. Муж знал о планах Лены и не возражал против помощи. Ко мне на консультацию Лена пришла с запросом. «Теперь у меня все есть. Комфорт, достаток. Я могу не работать и просто получать удовольствие от жизни. И мне уже не хочется запускать свой бренд. Не знаю, куда делась энергия, которая двигала меня к самореализации». Моя стратегия терапии. Желание Лены создать свой бренд одежды на самом деле происходило из состояния «я должна как-то себя содержать, мне нужно доказать подругам, что я могу, мне нужно выйти из-под родительской опеки». Деньги были средством для повышения самооценки и обретения безопасности. Когда все потребности оказались закрыты, осталось чувство вины перед самой собой. Я предала свою мечту, согласилась на комфорт вместо самореализации. В результате Лена дала себе время насладиться комфортом, а к своей мечте вернулась позже. Потенциал требовал реализации, но из состояния комфорта ей сложно было найти мотивацию. Ее прежняя стратегия была выстроена из состояния выживания и стремления доказать. На более зрелое и разумное решение требовался мотив иного качества. Браки по расчету заключались на протяжении всей истории человечества и примерно столько же времени осуждались. Смущал элемент торга, неизменно в них присутствовавший. Разве может быть расчет, когда мы говорим о чувствах? Уверена, что холодный, прагматичный расчет мы можем осуждать, но от разумности отказываться не стоит. Брак по расчету подразумевает договоренность обеих сторон, которую они сознательно признают и совершают. Они договариваются. У одного из партнеров есть какая-то ценность, которой другой не обладает, и он готов обменять ее, будь то деньги, положение, статус, красота, молодость. В этом смысле абсолютно любой брак можно назвать браком по расчету. Ловушка в том, что расчет может оказаться ошибочным. Деньги могут кончиться, статус рухнуть, а рядом останется человек, которому нет ни уважения, ни тепла. И тогда расчет превращается в проигрыш. Впрочем, я знаю немало примеров, когда брак по расчету, знакомство через соцсети, осознанный выбор партнера превратились в крепкий союз, в котором есть и уважение, и близость, и любовь, и деньги. Каждая из сторон вкладывает в брак свои ожидания. Нормально, если они озвучиваются, потому что неозвученные ожидания обычно превращаются в роман с самим собой. Некоторые пары живут в этом всю жизнь. Хуже и болезненнее всего, если одна сторона втайне от другой ведет свою игру с целью завладеть имуществом, разрушить отношения с предыдущей семьей, детьми. Рано или поздно игра вскрывается, и страдают все. Даже тот, кто остался в материальном выигрыше. Чем дольше накапливаются чувства, тем сильнее и больнее взрыв. Надо быть готовыми встречаться со страхами, становиться уязвимыми и максимально честными. Бывает, что договорились об одном, и ожидания вначале совпадают. Потом что-то меняется, и необходимо договариваться вновь. В случае брака по расчету брачный договор необходим, поскольку он изначально подразумевает расчет ради гражданства, прописки, переезда. В браках по любви неосознаваемый или неозвученный расчет обычно обнаруживается уже после развода. Это в психологии называется неоправданные ожидания. С одной стороны, брачный договор – символ рациональности. Он четко распределяет имущество, права и обязанности, превращая любовь в юридическую конструкцию. Мы любим друг друга, но вдруг завтра все изменится. Иногда именно договор может спасти семью. Он снимает страхи, уменьшает почву для конфликтов. Но одновременно он словно вносит в брак холодную тень. Если мы заранее делим имущество, не признаем ли мы уже сейчас возможность конца? Брачный договор — это не только юридический документ. В нем много психологических и социальных слоев. Сам факт его подписания может всколыхнуть наши психологические травмы, покинутости, предательства, скрытые мотивы уязвимости и страхи. Чувства, которые мы испытываем, пока обсуждаем договор, это лакмусовая бумажка для обнаружения внутренних конфликтов. Обсуждение договора может стать актом прояснения ожиданий, намерений, видения совместного будущего, способности вести открытый диалог и договариваться, или наоборот, привести к ссоре. Там, где затронута область доверия, мы все становимся уязвимыми. Верить в то, что с нами никогда ничего не случится, что мы проживем всю жизнь в согласии и умрем в один день, это скорее наивность, чем вера в любовь. Это иллюзия из той же области, что и бизнес-партнерство по дружбе, когда кажется, что все и так все понимают и думают одинаково, или что с нами точно этого не случится. Но доверие рождается и поддерживается в поступках, а не в словах, и даже не в подписанных бумагах. Вера в порядочность и человечность друг друга, вера в любовь не отменяет необходимости заботиться о своей безопасности и думать о материальном. Здесь нам опять придется быть одновременно в двух сферах – рациональной и эмоциональной. Любовь в парах строится на взаимном влечении, эмоциональной близости с одной стороны и ответственности с другой. Когда одна составляющая игнорируется или идеализируется, гармония невозможна. Можно сколько угодно говорить, что брачный договор убивает всю романтику, но мы же пристегиваемся ремнями безопасности, когда едем в машине, и от этого удовольствие от самого путешествия не теряется. Брачный договор требует перехода на новый уровень осознанности от романтической иллюзии к осознанному партнерству, где доверие проявляется не в избегании сложных тем, а в возможности их обсуждать. С моей точки зрения, здесь есть только одно «но». Очень важно, чтобы подписание брачного договора не превращалось в манипуляцию, когда одна из сторон заставляет другую это сделать. Бывает, что такое происходит неожиданно, прямо накануне свадьбы, и ставит человека перед трудным выбором — отменить свадьбу или согласиться на условия второй стороны. Я встречала ситуации, когда брачный договор и вовсе превращался в акт агрессии, потому что в нем были откровенно прописаны карающие меры за ненадлежащее поведение. У меня, кстати, было несколько случаев, когда накануне подписания брачного договора мне приходилось разговаривать по очереди с каждой из сторон. Будущий муж уже пережил один болезненный развод и хотел обезопасить себя на случай повторения сценария. А будущая жена считала подписание договора актом недоверия к ее чувствам. Ей казалось, что ее обвиняют в возможной меркантильности. Чтобы подобных ситуаций не возникало, задайте себе следующие вопросы. Первый. Что для вас означает брачный договор? Недоверие или заботу? Почему? Второй. Если представить, что вы обсуждаете договор с партнером, какие чувства у вас при этом возникают? Тревога, обида, спокойствие, уверенность? Третий. Что в вашей семейной истории – детский опыт, примеры родителей, фильмы, культура формирует ваше отношение к деньгам и браку. Четвертый. Признается ли в вашей семье невидимый вклад? Забота, время, отказ от карьеры ради детей? Или ценится только материальное? Пятый. Чего вы боитесь в отношениях? Каковы ваши ожидания, мечты, цели, планы? Готовы ли вы все это обсуждать с партнером? Шестой. Какой пункт в брачном договоре кажется вам самым важным? Любовь прячется где-то между логикой и иллюзией. Договор защищает, но охлаждает чувства. Вы с этим согласны? Расчет обеспечивает, но бывает обманчивым. Был ли у вас такой опыт? Идеализм вдохновляет, но слишком часто разбивается о реальность. Вспомните примеры из вашей жизни. Истина же, как всегда, где-то посередине. Отношениям нужны и огонь, и расчет, и немного предосторожности, чтобы не убить романтику цифрами, но и не бросаться в пламя без оглядки. Самый прочный союз — это когда два человека — умеют одновременно мечтать о рае в шалаше, но при этом не забывают позаботиться о крепкой крыше и подписать бумаги на дом. О том, почему все продается, но не все покупается. Кейс номер 23. Один из моих клиентов, назовем его Антон, пришел ко мне после достаточно болезненного разрыва с девушкой, инициатором которого был он сам. В юности Антон не пользовался большой популярностью у противоположного пола, поэтому он решил, что будет много зарабатывать и сможет таким образом купить и любовь, и внимание. Вступая в отношения, Антон щедро одаривал своих избранниц, а потом бросал, хотя мысль о том, что он причиняет кому-то боль, вызывала у него чувство вины. И тогда Антон решил прибегнуть к услугам эскортниц. Он полагал, что так будет честнее. Однако с одной из таких девушек отношения продлились дольше обычного. Она переехала к нему, стала наводить уют, они вместе встретили Новый год. Антон впервые за много лет нарядил елку. Мой клиент чувствовал, что привязывается к девушке все сильнее, но жениться на ней не хотел. Ему казалось, что она будет мешать ему делать карьеру и вообще не соответствует его статусу. Поэтому он решил оборвать отношения. Моя стратегия терапии. Очевидно, что все разговоры о карьере и статусе — лишь предлог. На самом деле мой клиент просто испугался. В юности он усвоил модель «меня самого недостаточно», «меня любят только за что-то» — за деньги, статус, щедрость. Но это больно. Поэтому Антон создал стратегию «контроль через деньги». Он превратил отношения в безопасную сделку, где он сам играл роль покупателя, а очередная девушка — товара или услуги. Покупатель всегда контролирует ситуацию и может в любой момент расторгнуть сделку. Переход к эскортницам — это не цинизм, а искаженная попытка морали. Антона мучила вина за причиненную девушкам боль, а в схеме «деньги за услуги» все честно. Никаких иллюзий, никаких обязательств, никто не обманут. Это гениальная уловка психики — сохранить возможность близости, полностью исключив эмоциональный риск. Наряженная елка и запах детства вернули Антону его уязвимость. Он на мгновение стал тем мальчиком, который просто хотел быть любимым. Это был момент подлинного счастья, не купленного за деньги. И он испугался своей уязвимости, без которой близость невозможна. Тот факт, что девушка не стала бороться за привилегию быть с ним, а просто ушла, ранил его еще больше. Мне очень хотелось сказать ему: «Беги за ней, ведь она не захотела остаться с тобой только ради денег». Но моя профессиональная этика не позволила мне сделать этого. Антон принял решение продолжать двигаться по карьерной лестнице, взял коуча по эффективности и прервал терапию, даже не попрощавшись. Кейс номер 24. Еще одна моя клиентка, Марина, до свадьбы возлагала на будущего мужа большие надежды. Она ждала, что муж обеспечит ее материально, купит квартиру или дом, но его уволили с денежной работы. Во время нашей встречи Марина весьма настойчиво повторяла, что больше не любит своего мужа. Но я почему-то не могла отделаться от ощущения, что она пытается убедить в этом прежде всего саму себя. На самом деле она так боялась потерять все, что было связано с замужеством, что выбрала стратегию уйти первой, чтобы не было так больно. Моя стратегия терапии. Намерение уйти первой — это бессознательная стратегия психики, направленная на то, чтобы причинить себе меньшую боль сейчас, чтобы избежать еще большей боли в будущем. Марина обманывала саму себя. Она не строила отношения с реальным мужчиной, а заключила сделку с идеальным образом. Ты обеспечиваешь материальную безопасность, я даю тебе отношения. Она возложила на мужа функцию, но не увидела личность. Это изначально шаткий фундамент. Увольнение мужа моя клиентка восприняла как предательство. Возникли страх и паника. Мой тыл разрушен, я больше не в безопасности. Марина боялась потерять мужа. Даже шаткая опора лучше, чем полная пустота. Но ее внутренний голос уговаривал ее бежать. С Мариной у нас давние отношения, но она не удержалась в регулярной терапии. И все-таки эффект от наших встреч произошел. Марина осознала, что ее нелюбовь являлась на самом деле защитой, а не истинным чувством. Она признала, что переносит на мужа функции других людей — папы, мамы, дедушки. Увидела и приняла в муже обычного, порядочного, доброго, любящего мужчину. Обычность во всем ее раздражала ранее. Пересмотрела свои ожидания в отношении него. И, самое главное, приняла свою уязвимость и позволила себе нуждаться в партнере без чувства стыда или страха. Она разрешила себе его любить. После этого финансовые дела постепенно наладились. Она перестала мечтать о замке и о принце, а стала получать удовлетворение и радость от того, что у нее есть сейчас. Любовь — это энергия, которая расширяет, раскрывает, исцеляет. Любовь — это не отсутствие негативных эмоций, злости, обиды, ревности. Это возможность чувствовать все в совокупности. Страх не дает раскрыться любви. Страх — это энергия, которая сжимает, закрывает, прячет, останавливает. Страх мешает нам стать самим собой, быть уязвимыми в отношениях с партнером. Последний кейс — это идеальная иллюстрация того, как страх убивает любовь. В контексте четвертой формы денег ее можно описать как эмоциональное банкротство. Марина сделала рискованную инвестицию в партнера, рассматривая его как актив для материальной выгоды. Когда актив обесценился, она не стала реструктуризировать долг, прорабатывать отношения, а решила объявить его токсичным и списать убыток, убедить себя, что не любит мужа. Однако списать эмоциональный убыток невозможно. Он продолжает висеть на внутреннем балансе в виде обиды, злости и страха. Снова предвижу возражение. Если все так просто и любовь приумножает достаток, то почему же на свете так мало пар, в которых есть и любовь, и деньги? Дело в том, что любовь и деньги — это две разные стихии, и подчиняются они разным правилам. Деньги — это стихия контроля и логики. В ней правят законы договоренностей, расчета, стратегии. Любовь — стихия доверия и уязвимости. Ею управляют чувства, интуиция, спонтанность. Но жизнь не может полностью подчиняться ни законам логики, ни законам любви. Понимая это, мы пытаемся обезопасить себя и тут же попадаем в ловушки. Сначала деньги, потом любовь. Но пока мы зарабатываем деньги, теряем близость. Любовь победит все. Но эта иллюзия рушится при столкновении с финансовой реальностью жизни. Если ты меня любишь, то будешь обеспечивать. И тогда один перекладывает полностью ответственность на другого. Я зарабатываю, значит, я хороший партнер. В этом случае упускается сложная эмоциональная составляющая. Нам никуда не деться от семейных и родовых сценариев, которые были приняты в родительской семье, как и от общепринятых установок вроде «мужчина должен зарабатывать больше». Социальные, культурные и гендерные роли в обществе были распределены задолго до нашего рождения. Деньги становятся мерилом самоидентификации, в том числе в отношениях. Деньги в обществе традиционно равны власти. У того, кто больше зарабатывает, часто возникает соблазн использовать эту власть. «Я больше плачу, значит, мое слово — закон». Это разрушает партнерство. Там, где появляется власть, любовь исчезает. Упражнение для зоны свободного воображения. Любовь и власть. Найдите удобное место, где вам никто не будет мешать. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Настройтесь на работу со своим внутренним миром. Отпустите все мысли. Когда вы начнете ощущать только свое дыхание, представьте прямо перед собой с одной стороны власть, с другой стороны любовь. Подойдут первые образы, которые придут вам в голову. Подумайте, сколько в процентах в вашем внутреннем пространстве занимает власть и сколько любовь. Что вы чувствуете к образам? Что делает для вас власть? Что делает для вас любовь? Готовы ли вы полностью обменять власть на любовь? Представьте, что власть снимает с себя все полномочия и добровольно отдает их во власть любви. Что происходит с образами? Теперь представьте, что вы соединяетесь с образом любви. Меняется ли ваше состояние? Что вы чувствуете? Что вы думаете? что вам хочется сделать. Запишите свои озарения после проведенного упражнения. Приведу вам примеры образов власти из работ студентов. Они отражают ее разные грани, от возвышенных до пугающих. Возможно, это поможет вам создать объемную картину и расшифровать собственные образы. Скипетр и держава – символы монаршей власти. Власть как право, данное свыше, и безграничный контроль. Корона. Власть как яркий, но тяжелый головной убор, который подчеркивает статус, отделяющий правителя от подданных. Трон как символ стабильности, наследия, незыблемости. Жезл или посох. Власть как инструмент управления и указания пути. Зевс-громовержец. Власть как абсолютная, карающая и награждающая сила. Молния – символ неожиданного и неотвратимого наказания. Руки. Поднятая рука – приказ, воля, призыв к вниманию. Сжатый кулак – подавление, несгибаемая сила, тотальный контроль. Рука, держащая весы. Правосудие, взвешенность, закон. Маска. Власть как персонаж, скрывающий свое истинное лицо. Механизм. Власть как бездушная, эффективная, предсказуемая система. Деньги. Власть, вызывающая преклонение, страх, восхищение, зависть. Абстрактные и природные образы. Вершина горы. Власть как достижение, обзор, недосягаемость и одиночество. С одной стороны, возможность видеть дальше всех. С другой – холод и разреженный воздух. Океан – стихия. Власть как неконтролируемая природная сила, которая может быть и благом – торговые пути, и катастрофой – шторм. Негативные и манипулятивные образы. Паук в паутине. Власть как центр сети интриг, манипуляций и контроля. Все нити сходятся к одному. Паук – часто мужская фигура. Осьминог. Если паук использует интриги, манипуляции, то осьминог – подавление и удушение. Тоже часто мужская фигура. Тюремщик – надзиратель. Власть как ограничение свободы, контроль, содержание в узких рамках. Обезьяна с гранатой. Власть в руках того, кто не способен ею распоряжаться. Деструктивная и некомпетентная сила. Теперь приведу вам образы любви, которые встречаются чаще всего. Классические и поэтические образы. Пламя, свеча. Любовь как свет, тепло, страсть, жизненная сила. Одновременно то, что может обжечь и испепелить. Любовь — это пламя, в котором мы все горим. Океан, река. Любовь как стихия, глубина, течение, постоянное движение. Она может быть спокойной и ласковой, или бурной и разрушительной. Любовь океан — это бесконечность. Роза. Совершенство, красота, но с шипами боли и риска. Классический образ, соединяющий восторг и жертвенность. Весна, рассвет. Любовь как возрождение, новая жизнь, надежда. Начало чего-то прекрасного. Храм, святыня. Любовь как нечто возвышенное, сакральное, требующее благоговения и чистоты помыслов. Образы, процессы и действия. Садовник. Любовь как забота, терпение, взращивание. Нужно поливать, полоть сорняки, защищать от непогоды, чтобы что-то выросло. Строитель моста или просто мост. Любовь как преодоление расстояний, душевных, физических, соединение двух разных берегов. Это активный, трудный и творческий процесс. Дирижер. Любовь как гармония, где два человека, словно разные инструменты, создают единую прекрасную музыку, слыша и уважая партию другого. Танец. Любовь как взаимное видение и доверие. Ритм, грация, импровизация в рамках общего настроения. Без согласия Танец превращается в борьбу. Путешествие, дорога. Любовь не как точка назначения, а как путь, который вы проходите вместе с разными пейзажами, препятствиями и привалами. Абстрактные и природные образы. Воздух – любовь как основа жизни, которую не видно, но без которой нельзя существовать. Она окружает, наполняет и невидимо поддерживает. Якорь. Любовь как стабильность, надежность, точка опоры в бурном море жизни. То, что держит. Якорь также часто символизирует установки и родительские запреты. Парус. Противоположность якорю. Любовь как сила, которая наполняет жизнь смыслом и движением, вдохновляет на путешествие и открытие. Почва. Земля. Любовь как плодородная основа, на которой может вырасти что угодно. Семья, дело, личностный рост. Дает питание и укорененность. Гравитация. Любовь как невидимая, но неотвратимая сила притяжения, которая постоянно удерживает вас рядом с любимым человеком. Бесконечная вселенная. Любовь как пространство для открытий. Чем больше ты узнаешь человека, тем больше понимаешь, насколько он безграничен и сложен. Сложные и парадоксальные образы. Рана, шрам. Любовь как уязвимость. Тот, кого ты любишь, имеет над тобой власть и может причинить тебе боль. А после потери любви остается шрам. Память, которая уже не болит, но всегда на виду. Наркотик. Любовь как зависимость, эйфория, ломка без объекта любви, жажда новой дозы, внимания и близости. Зеркало. Любовь как возможность увидеть в другом себя, и лучшее, и худшее. Другой отражает ваши собственные черты, страхи и возможности. Безумец, сумасшедший. Любовь как иррациональное состояние, выходящее за рамки логики и здравого смысла. Все влюбленные немного сумасшедшие. На основе образов, которые нам дает наше бессознательное, мы можем обнаружить внутренний конфликт, если он есть, а дальнейшую работу с образами лучше доверить специалисту. Так что же делать? В чем секрет тех редких пар, где есть и любовь, и деньги? Думаю, все дело в импульсе страсти, взаимном интересе, готовности совершать сознательные усилия, договариваться и нести взаимную ответственность. Попробуйте перейти к честному диалогу, спросить самих себя и партнера: а что для нас обоих значат деньги? А что для нас означает любовь? Какие страхи и мечты за ними стоят? Говорить о деньгах и о любви без стыда и обвинений, как о важной части общей жизни, это один из шагов к прочным отношениям. Почему же потеря денег воспринимается менее остро, чем потеря отношений? В отношения мы вкладываемся с собой, своим временем, энергией, любовью. Деньги — это уже кристаллизованная энергия. Мы вложили в деньги свое время, свою энергию и свою любовь, но эта энергия отделилась от нас в тот момент, когда превратилась в деньги. А наши инвестиции в отношения остаются в пространстве «мы». Они принадлежат не только нам, но и другому человеку, партнеру. На символическом уровне мы их забрать не можем без согласия второй стороны и расстаться не можем, потому что это разрушит нашу эмоциональную связь. Прибыль от инвестиций в любовь зависит от баланса между брать и давать. Если баланс не соблюдается, возникают обиды и претензии, которые, накапливаясь, разрушают любовь. Деньги, чтобы они росли и приносили доход, мы вкладываем вовне. В недвижимость, акции, дело, собственное развитие, обучение. Их можно накапливать и вкладывать во внешние объекты. Если вложения приносят прибыль или дивиденды, мы продолжаем инвестировать. Если нет, находим другой объект для инвестиций или просто продаем низкодоходный актив. В любви же потеря партнера — это всегда эмоциональная боль, невосполнимая никакими деньгами, потому что мы вкладываем в отношения самих себя. Расставание вызывает экзистенциальную боль и чувство потери себя, а не только потери партнера. Именно поэтому мы очень часто продолжаем вкладываться в отношения, которые давно изжили себя. Или тянуть провальный бизнес-проект, ведь мы уже инвестировали в отношения себя частично или целиком. Нам кажется, что если мы уйдем сейчас, то часть нас останется в этих отношениях. Мы цепляемся за иллюзию, что однажды наши гигантские вложения все же окупятся, и партнер станет таким, как мы мечтали. Бизнес расцветет. Расстаться значит признать, что доверие, эмоции, любовь были ошибкой. Признать свои эмоции ошибкой — это равносильно предательству себя. Эмоции никогда не ошибка. Это реальность. Важно не признать проигрыш или ошибку, а признать и принять искренность своей любви, осознать ошибочные ожидания, попрощаться с надеждами на совместное будущее. Эта способность любить только ваша. Источник любви внутри вас и повсюду вовне. И поэтому любовь никуда не девается даже с расставанием с конкретным человеком. Будет боль физическая и эмоциональная. Она сменится печалью, и наступит новый день, в котором появится место для радости. В природе все циклично, и ночь сменяется днем. В бизнесе можно списать убытки и начать с чистого листа. В любви эмоциональный счет никогда не обнуляется. Каждое совместное воспоминание, каждая надежда, каждая часть общего будущего, которое мы себе нарисовали, это актив, который теряет ценность при разрыве. Невозможно вернуть себе годы молодости, уникальный опыт совместной жизни, веру в ту историю любви, которую вы писали вместе. Эта потеря ощущается как крах целого мира. И тогда включается логика. Если я буду любить его, ее еще сильнее, еще больше, еще жертвеннее, то он, она, наконец увидит мою ценность и изменится. В результате отношения превращаются в игру, где главный приз не любовь, а подтверждение собственной ценности, значимости, желание достичь реализации собственных ожиданий, изменить партнера. Цена разрыва высока. Это встреча с самим собой. Любовь — это единственная валюта, которую бессмысленно накапливать в чужих банках в надежде на проценты. Ее ценность раскрывается только в момент взаимного обмена. А самая важная инвестиция, которая всегда окупается, это инвестиция в собственную ценность и самоуважение. Иногда самый выгодный экономический шаг в экономике любви — это объявить эмоциональное банкротство токсичным отношениям, чтобы сохранить главный актив — себя. Какие выводы мы можем сделать из всех приведенных историй? Настоящая любовь возможна только там, где есть смелость быть уязвимым и принимать партнера реального, а не того, кто соответствует нашим инвестиционным планам. Иначе мы начинаем защищать не отношения, а свои иллюзии, убивая чувства на корню. Эта история не о том, что любовь умирает, а о том, что нам нужно внешнее подтверждение собственной ценности. Мы хотим, чтобы наши ожидания сбылись. Мы становимся по-настоящему богатыми только тогда, когда перестаем использовать деньги как щит от уязвимости. Самые ценные активы — доверие, близость, разделенные моменты тепла — не покупаются и не продаются. Либо они есть, либо их нет. Риск быть настоящим — это единственная валюта, которую принимает жизнь в обмен на подлинную связь. Несмотря на важность любви в интимном смысле, я полагаю, что любовь — понятие, которое пронизывает все сферы нашей жизни, все дела и социальные контакты. Монетизация любви. Нетворкинги и бизнес-сообщества как эко-модель Вселенной. Экосистемы сегодня в тренде. Это и неудивительно, ведь в идеале экосистема — это та самая поддерживающая среда, которая необходима для роста и развития. Помните, в начале третьей части мы искали главный вопрос, на который нужно ответить, чтобы двигаться дальше. И оказалось, что после «кто я» и «на что я имею право» следует «куда я иду» и «с кем». Я бы здесь еще добавила «и какая от этого польза?». Потому что именно на этом этапе впервые возникает такой критерий, как «польза». Независимо от того, говорим ли мы о семье, бизнесе или личном развитии, польза является причиной и результатом объединения. Сначала человек разбирается с самим собой, затем учится проявляться вовне. После этого, научившись проявляться и избавившись от детских травм, начинает строить вокруг себя собственную экосистему, участниками которой становятся близкие люди и партнеры в социуме. Но для дальнейшего развития требуется поддерживающая среда, которая еще больше умножит возможности для развития и проявления. Такой средой для многих становятся различные клубы по интересам и бизнес-сообщества. Они – идеальная иллюстрация того, как все три элемента – любовь, деньги и отношения – сплетаются воедино, но на разных уровнях и с разными доминантами. Если упростить все до максимума, то формула выглядит так. Знакомство, общение, контакты, связи, которые могут перерастать в отношения и которые предполагают деньги как следствие этих отношений. Скрепляется все это энергией, харизмой, любовью и коммуникативными навыками лидера такого сообщества и участниками. Давайте разберем эту формулу чуть подробнее. Первое. Отношения. Фундамент и валюта. Это первооснова. Бизнес-сообщество – это, по сути, экосистема отношений. Что это? Взаимные обязательства, доверие, репутация, обмен ресурсами, не только финансовыми, но и информацией, связями, поддержкой. Как работает? Вы помогаете коллеге найти клиента не потому, что он вам заплатит сейчас, а потому что строите долгосрочный актив. Доверительные отношения. В будущем это окупится. Это прямая демонстрация четвертой формы денег. Опасности. Если отношения строятся исключительно по принципу «ты мне, я тебе» с немедленной расплатой, то это не сообщество, а барахолка. Такие связи ненадежны. Второе. Деньги. Цель и следствие. Деньги в нетворкинге – это не прямая и немедленная цель встречи, а отложенный результат качественно выстроенных отношений. Что это? Сделки, партнерства, инвестиции, карьерный рост, которые становятся возможными благодаря доверию, заработанному в сообществе. Как работает? Сначала вы становитесь ценным членом сообщества, делитесь экспертизой, помогаете. Вас начинают узнавать, вам доверяют. И только потом приходят деньги. Как следствие вашей репутации и связей. Опасности. Если человек приходит в сообщество с единственным вопросом «а что я с этого буду иметь?», его быстро вычисляют и перестают воспринимать всерьез. Третье. Любовь. Связующий элемент и энергия развития. Здесь любовь не в романтическом смысле, а в смысле лояльности, чувства общности и безусловной поддержки. Что это? Чувство, что мы свои, мы в одной лодке. Радость за успех другого. Ситуация, когда успех коллеги воспринимается не как угроза, а как общая победа. Готовность помочь советам просто так, потому что ты веришь в человека. Как работает? Эта любовь создает невероятно прочную связь. Она превращает сообщество из сети контактов в сплоченное племя, где люди болеют друг за друга. Опасности. Если эту любовь симулировать с целью манипуляций, то это приведет к быстрому краху репутации. Фальшь чувствуется за версту. Успешные бизнес-сообщества – это живые организмы, где отношения становятся четвертой формой денег. Вы приходите в сообщество и начинаете бескорыстно давать ценность, делиться опытом, знакомить людей. Это акт любви и щедрости. На основе этой щедрости и экспертизы вы строите доверительные отношения. Доверие приводит к возможностям. Вам предлагают партнерство, рекомендуют клиентов, приглашают в проекты. Вот здесь появляются деньги. Финансовый успех, достигнутый благодаря сообществу, укрепляет вашу лояльность, любовь к нему. И вы снова вкладываетесь в его развитие. Круг замыкается, спираль выходит на следующий виток. Попытки построить сообщество только на деньгах почти всегда обречены на провал. Самые устойчивые и сильные сообщества строятся на искреннем желании создавать общую ценность. И парадоксальным образом именно такие сообщества в долгосрочной перспективе приносят наибольшие финансовые дивиденды всем участникам. Сообщества могут объединять людей как из одной, так и из нескольких сфер. Деловые междисциплинарные сообщества – это высшая форма проявления денег в виде отношений. Простыми словами, это группа разных экспертов, которые объединяются, чтобы решать сложные задачи, не подвластные одной профессии. Вместо того, чтобы говорить «это не моя компетенция», они спрашивают: «А как мои знания могут помочь решить вашу или нашу общую задачу?» Самые прорывные вещи – новые технологии, медицинские открытия, перспективные стартапы – рождаются именно на стыке разных областей, когда ИТ-специалист разговаривает с биологом, психологом, архитектором, юристом, экономистом, маркетологом. Миссия такого сообщества не может быть приземленной – больше продавать. Она должна быть достаточно высокой и вдохновляющей, чтобы ради нее стоило преодолевать внутренние барьеры. У меня лично был опыт изучения разных бизнес-сообществ. Я за версту чую фальшь, сетевой маркетинг, холодные контакты, но неопытным молодым легко попасться на крючок красивой картинки. Люди часто обмениваются яркими фантиками вместо живого общения, контактами вместо связей, громкими обещаниями вместо реальной помощи. Для меня маркером является завышенная цена подобных мероприятий. Реально работающее бизнес-сообщество — это регулярные встречи с графиком, расписанием, заранее заявленными темами и доступной ценой. Что же удерживает эти сообщества от распада? Вы удивитесь, но я снова отвечу — любовь. Разумеется, не романтическая, а в смысле общей веры в миссию. Деловые междисциплинарные сообщества — это микромодель общества будущего. Они держатся на хрупком балансе между здоровым эгоизмом эксперта и его готовностью делиться своей экспертностью с другими такими же экспертами, но из разных областей. Все таким образом переопыляются и растут за счет друг друга, повышая свою экспертность. На пересечении часто возникают прочные взаимосвязи. В таких сообществах собираются лучшие представители из разных сфер – специалисты по недвижимости, юристы, психологи, медики, учителя, маркетологи, дизайнеры. Случайных людей здесь нет, а попасть сюда можно не за деньги, а по рекомендации участников или после собеседования с лидером сообщества. Так создается круг проверенных людей. Итак, любовь в семье, бизнесе, природе – это не просто эмоция. Это фундаментальный принцип жизни, действующий по единому закону. Это энергия, которая создает и поддерживает живые человеческие связи. Узнать любовь в любом ее проявлении можно по нескольким признакам. Создание взаимности. Любовь – это всегда диалог, а не монолог. В семье – это забота и поддержка. В бизнесе – взаимовыгодное партнерство. В экосистеме – взаимный обмен. Один поток энергии питает другой, создавая круговорот. Цель – устойчивый рост и развитие. Здоровая семья растет и крепнет. Успешный бизнес масштабируется. Сбалансированная экосистема процветает. Это не энергия для сохранения статус-кво, а энергия для эволюции. Основа – доверие. Как в семье держат слово, данное ребенку, как в бизнесе соблюдают договоренности, так и в природе виды полагаются на постоянство связей. Доверие – это валюта, задействованная в любом обмене. Ценность целого. Любовь подчиняет личную выгоду интересам системы. Клетка – часть организма, член семьи – часть маленькой экосистемы. Компании инвестируют в команду и долгосрочные проекты, понимая, что успех целого зависит от благополучия каждой части. Таким образом, будь то семья, компания или экосистема, любовь проявляется как активная сила, которая превращает набор отдельных элементов в целостный организм, способный не просто выживать, а процветать, потому что его части не просто сосуществуют, а питают и усиливают друг друга. Это и есть глобальная цель и вечный закон любви. Любовь — это гравитация, которая не просто удерживает элементы вместе, а превращает хаос в гармонию. Главные выводы. Мы поговорили с вами о времени, энергии, любви, о том, как они влияют на наше внутреннее состояние и на наши отношения с внешним миром. Время — это не стрелки на часах, а фокус внимания. Не просто невосполнимый и ограниченный ресурс, но и среда, в которой происходят все процессы нашей жизни и Вселенной в целом. Мы не можем остановить время или направить его вспять. Зато можем управлять им, направляя свой фокус внимания на то, что действительно важно. Не просто тратить время, а инвестировать его в свой рост и развитие, в проект, дело, бизнес, в детей, в обучение других. Энергия реализуется только в рамках времени нашей жизни. Энергия — это сочетание жизненной силы, эмоций, состояний. Это то, что делает нас живыми, является нашим внутренним ресурсом и раскрывается в процессе взаимодействия с другими людьми и миром в целом. То, что может вдохновлять, влиять, изменять. Любовь — это не романтика, а способность быть в соединении с собой, другими и миром. Любовь я рассматриваю в широком смысле слова, как изначальную природную силу, которая объединяет все живое, способствует росту и развитию, преображает как внутренний мир человека, так и окружающую его реальность. Если человек управляет временем и энергией, если он способен любить, то все три потока сливаются воедино, и деньги становятся естественным следствием этого процесса. Сначала объединение с собой. Честность в том, что я чувствую и чего хочу. Потом объединение с другими. Способность давать и принимать, вступать в обмен. И, наконец, объединение с миром. Уверенность в том, что мои усилия имеют смысл и находят отклик. Третья часть аудиокниги называется «Объединись». В ней мы искали и, надеюсь, нашли пути расширения мировоззрения от ограниченного «я» к бесконечному «мы» и, в конечном счете, к единству со всей Вселенной.